Часть вторая. У дяди в Зайцах. Машина была не то чтобы безнадежно неисправна, но и, конечно же, не до такой степени исправна, чтобы пускаться на ней в далекий путь. Каждый раз после поездки, поставив машину на стоянку, а с недавних пор в кирпичный гараж-коробок на пустыре, придя домой, отец подробно, с каким-то даже сладострастием, перечислял неисправности. Казалось бы, дело за малым — взять да наведаться в автосервис. Однако отвращение к автосервису пересиливало у отца страх ездить на неисправной машине. «Автосервис без блата, — сказал как-то отец, — еще хуже, чем социализм без привилегий. А ну как встанешь, скажем, в туннеле под площадью Маяковского? — спросил Леон. «Будут орать, — вздохнул отец, — будут оскорблять, но, по крайней мере, за дело. Когда у нас оскорбляют за дело, значит, уважают, считают за человека. Это звучит как музыка». Таким образом, отец позорно капитулировал перед автосервисом, малодушно бежал от здравого смысла. То был путь миллионов. Суть происходящих в стране событий, казалось, заключалась в определении рубежа, до которого эти самые миллионы готовы позорно капитулировать, малодушно бежать. Пока что рубеж был, если вообще был, за горизонтом. В середине мая, доставив Леона из больницы домой, отец заявил, что машине конец. Засорился карбюратор, сгнил бензонасос. Выходит из строя электронный блочок зажигания, которого днем с огнем. Несколько дней отец не ездил, пытался дозвониться в автосервис, естественно, безуспешно. Бывалые люди советовали отправиться туда к 5 утра, но предупреждали, что можно неделями ездить к 5 утра и все равно не попасть. Тут как раз приспела повестка из районного ГАИ. Оказывается, машина 2 года не была на техосмотре. ГАИ грозило штрафом. Пройти техосмотр в ГАИ было невозможно, потому что невозможно было попасть в автосервис и исправить машину. «Невозможно» представлялось единым и неделимым, как Россия в безумных мечтах белогвардейцев. Отец впал в безысходную ярость, сравнимую разве что со знаменитым гневом Ахиллеса Пелеева сына. Вновь начал ездить на неисправной машине, одной лишь силой гнева преодолевая неисправности. Так, впрочем, ездил едва ли не каждый второй советский автовладелец. «Где 2 года, там и 3, Бог Троицу любит», — определился отец насчет ГАИ. «Прижмут, скажу, работал в Антарктиде, только вернулся. Что, они меня посадят, что ли? Может, уже и не будет скоро никакого ГАИ?» Схожим явилось и решение, точнее, не решение относительно автосервиса. «Пока машина ездит, пусть тебе ездит. Что с того, что часто глохнет? У других еще чаще глохнет. И ничего, ездят люди, да и реже стало глохнуть, сама, видать, исправляется». Иррациональная вера в самоустранение неисправностей, чудотворную природу мотора, оставалась уделом едва ли не каждого второго советского автовладельца. А между тем, время дальней поездки настало скоро, а именно 1 июня, когда Леон, благополучно закончив 8 класс, перешел, освободившись по состоянию здоровья от экзаменов, в 9. Надо было куда-то ехать из бесхлебной, жаркой и вонючей Москвы. Собственная на 600-ках в Тульской области дача строилась 10-й год. Пока что строительство выразилось в том, что посреди их овражеского участка вырыли за 350, это еще когда, глубокий котлован под фундамент, который немедленно до краев наполнился водой. Весной вода заливала весь участок вместе с оврагом, и смотреть, как идет строительство, приходилось с сухого пригорка издали. Летом вода в котловане изумрудно цвела, в ней угадывалась простейшая жизнь. Осенью по поверхности плавали флотилии красных и желтых листьев, подмерзшие берега хранили слепки птичьих лап и звериных копыт. Зимой все 6 соток представляли из себя плохо залитый, шишковатый, неосвещенный, если только луной, каток. «Может, что-то изменилось в дачной политике?» — спросила однажды мать. «И мы уже не садоводы, а рыболовы? Вдруг нам надо карпов разводить, а мы не знаем?»